10.23. Глаукома. Локальные и отдаленные точки массируют тормозным методом. В течение одной процедуры используют 3-6 точек. На руках и ногах точки массируют поочередно, вокруг глаз на каждой процедуре. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3 курсов. Если глаукома сопровождается понижением артериального давления, отдаленные точки массируют преимущественно на верхних конечностях. При гипертонической болезни преимущественно на нижних. Локальные точки Мэйчун на 5 фэнь выше внутреннего конца брови, Цуаньчжу у внутреннего конца брови, Юйяо в центре брови, Янбай, Интан, Сыбай, Тунзиляо, Сыджукун, Тайян и Фэн Чи. Отдаленные точки Цзу Сан Ли, Шоу Сан Ли, Хэгу, Вайгуань, Джигоу, Нэй Гуань.